Глава 15. Делане, комендант Бастилии. В подвалах ратуши действительно оказалось 8000 фунтов пороха. Марат и Белье, вооруженные фонарями, вошли в первый погреб и повесили фонарь на потолке. Пету стал сторожем у дверей. Порох был в бочонках по 20 фунтов в каждом. По лестнице расставили людей, и началась передача бочонков. Каждый из присутствовавших получал по 0,5 фунта пороха. Этого было достаточно на 30 или 40 выстрелов. Когда порох был разделен, то оказался недосчет в ружьях. Их было не более 500. В эту минуту послышался шум въезжающей во двор кареты. То был Флесель, остановленный народом на пути в Версаль. Несмотря на письменный приказ короля, он должен был возвратиться в ратушу. «Оружие! Оружие!» — кричали со всех сторон, едва только завидели его. «Оружие!» — говорил он. «Да у меня его нет! Оно должно быть в арсенале!» «Так в арсенал! В арсенал!» — кричала толпа. И 5 или 6 тысяч человек ринулись на Гревскую площадь. Арсенал был пуст. Толпа с проклятиями возвратилась к ратуше. Услышав крики, Белье и Марат вышли во двор. Флесель стоял на нижнем балконе и пробовал успокоить взбешенный народ. Он предлагал дать предписание в округе, чтобы там изготовили 50 тысяч копий. Народ готов был принять предложение. «Этот человек решительно изменяет», — сказал Марат, обращаясь к Белье. «Ступайте к Бастилии по вашему делу. Через час я вам пришлю туда 20 тысяч человек, вооруженных ружьями». Белье с первых слов почувствовал полное доверие к Марату, имя которого уже было так популярно. Он даже не спросил его, каким средством он доставит ему столько вооруженных людей. В толпе волновался какой-то аббат, кричавший со всеми: «В Бастилию! В Бастилию!» Белье не любил аббатов, но этот ему почему-то понравился. Он поручил ему раздачу пороха, на что аббат согласился. Марат, между тем, обратился к ужасно шумевшему народу со словами: «Тише! Я Марат и хочу говорить». Все умолкли. Взоры всех были обращены на оратора. «Вы хотите оружие?» — сказал он. «Да, да!» — отвечали тысячи голосов. «Чтобы взять Бастилию?» «Да, да, да!» «Ну, ступайте за мной, у вас будет оружие». «Куда?» «В инвалидном доме есть 25 тысяч ружей. В инвалидный дом! В инвалидный дом! В инвалидный дом!» — ревела толпа. «Теперь», — сказал Марат, обращаясь к Белье, — «идите к Бастилии». «Хорошо. Повремените. Легко может случиться, что до прихода моих людей вам понадобится помощь». «Это правда», — отвечал Белье, — «может случиться». Марат вырвал листочек из маленькой записной книжки и написал карандашом: «От Марата». Затем начертил какой-то знак. «Ну», — спросил Белье, — «что мне делать с этой запиской? На ней нет ни имени, кому передать ее, ни адреса. Что касается до адреса того, к кому я вас рекомендую, то его не нужно. Спросите у первого рабочего, которого встретите, и он вам укажет Ганшона, второго Мирабо. Ты не забудешь Пету? Ганшон». «Ганшон», — сказал Пету, — «не забуду». «В инвалидный дом! В инвалидный дом!» — послышалось из толпы. «Иди», — сказал Марат, — «и да хранит тебя гений свободы». «В инвалидный дом!» — крикнул Марат, направляясь вдоль Гревской набережной в сопровождении более 20 тысяч человек. Белье вел за собой 5 или 6 сотен вооруженных людей. Флесель стоял у окна. «Друзья мои!» — обратился он к народу. «Зачем у вас на шляпах зеленые кокарды?» То были листья деревьев. «Надежда! Надежда!» — крикнуло несколько голосов. «Да, но зеленый цвет есть также цвет графа Д'Артуа. Вы, может быть, хотите показать, что носите ливрею принца?» «Нет! Нет!» — хором ответила тысяча голосов. «Ну так перемените кокарду. Если непременно хотите носить чью-нибудь ливрею, так уж лучше всего ливрею Парижа, синего и красного цвета». Толпа начала попирать ногами зеленые кокарды и требовать лент. Как бы волшебством, окна домов растворились, и ленты, красные и синие, как дождь, посыпались на землю. Но хватило их едва на 1000 человек. Тотчас фартуки, платья, шарфы, занавеси разрываются на лоскутки, связываются в банты, в розетки и шарфы, и разбираются всеми. Белье продолжал путь. По дороге отряд его увеличивался. Предместье святого Антония снабдило его всем, что было в нем молодого, живого. В довольно стройном порядке они достигли до улицы Ледигьер, где уже собралась толпа любопытных и смотрела на башни Бастилии, освещенные палящим солнцем. Приход Белье со своим отрядом, состоящим приблизительно из 1200 человек, тотчас изменил вид толпы. Рабочие стали смелее, спокойные одушевились, дерзкие стали угрожать. «Долой пушки! Долой пушки!» — кричало 20 тысяч голосов, угрожая кулаками пушкам, выставившим свои пасти сквозь амбразуры платформы. Комендант крепости, повинуясь требованию народа, тотчас приказал отодвинуть орудие. В толпе раздалось рукоплескание. Стало быть, власть в ее руках, если уступает ее угрозам. Однако же стража, состоявшая из швейцарцев и инвалидов, продолжала ходить по платформе. Достигнув криками того, что орудий более не было видно, толпа ревела: «Прочь, швейцарцев!» Но швейцарцы, несмотря на их крики, продолжали ходить среди инвалидов. Один из толпы был посмелее. Схватив ружье, он прицелился и выстрелил. Пуля засела в серой стене крепости, на поларшина ниже башни, прямо против того места, где прохаживались часовые. Место, куда попала пуля, виднелось белой точкой. Часовые не переставали прохаживаться взад и вперед. Не то ужас, не то ярость охватила толпу. Они знали, что выстрел, направленный на Бастилию, составляет преступление, наказываемое смертью. Белье мрачно смотрел перед собой, пересчитывая число амбразур, в которых могли снова показаться страшные жерла орудий. Он качал головой, вспоминая слова Флисселя. «Мы туда никогда не попадем», — прошептал он. «Почему же так?» — проговорил около него чей-то голос. Белье обернулся и увидел человека, одетого в лохмотья, с суровым лицом и блестящими, как две звезды, глазами. «Потому что силой взять такую страшную массу мне кажется почти невозможным. Верь, и ты будешь иметь успех». «Терпение — великое дело», — сказал Белье, отыскивая в кафтане свой пропускной лист. «Терпение! Терпение! Да, я понимаю, ты сыт, ты похож на откормленного фермера». «Я действительно фермер», — сказал Белье. «Теперь я понимаю, отчего ты говоришь «терпение». Ты всегда был сыт, но посмотри хорошенько вокруг себя. Ты увидишь эти привидения, которые нас окружают. Посмотри на их худые лица, пересчитай ребра сквозь лохмотья, прикрывающие их, и спроси, понимают ли они слово «терпение». «Вот правда так правда», — сказал Пету. «Но меня он почему-то страшит». «А меня нисколько», — проговорил Белье и, обернувшись к тому человеку, прибавил. «Да, терпение. Еще четверть часа». «А-а-а», — сказал человек в лохмотьях, улыбаясь. «Четверть часа. Это немного. А что ты будешь делать тут через четверть часа?» «В течение четверти часа я побываю в Бастилии, узнаю, кто составляет там гарнизон, узнаю намерения коменданта, наконец, средства, как туда войти». «Да, если ты узнаешь так же, как оттуда выйти. Если не узнаю, то мне помогут выбраться оттуда». «А кто это поможет?» «Ганшон». Неизвестный человек задрожал, в его глазах блеснул огонь. «Ты разве его знаешь?» — спросил он. «Нет». «Ну, дальше что же будет?» «Я хочу его узнать. Мне сказали, что первый человек, которого я встречу на площади Бастилии, приведет меня к нему. Я тебя встретил. Веди меня к нему». «Что тебе от него нужно?» «Я хочу передать ему эту бумагу». «От кого она?» «От доктора Марата». «От Марата? Ты знаешь Марата?» — вскричал человек. «Я сейчас от него». «Где же он?» «В ратуше». «Что он делает там?» «Он пошел в инвалидный дом вооружить 20 тысяч человек». «В таком случае дай мне эту бумагу. Я Ганшон». Белье отступил на шаг назад. «Ты Ганшон?» — спросил он. «Друзья», — сказал человек в лохмотьях. «Он не знает меня и спрашивает, я ли Ганшон». Толпа разразилась хохотом. Ей казалось невозможным не знать ее любимого оратора. «Да здравствует Ганшон!» — закричали тысячи голосов. «Возьмите бумагу», — сказал убежденный Белье. «Друзья», — продолжал Ганшон, прочитав письмо, — «Марат мне рекомендует этого человека. Значит, можно на него рассчитывать. Как твое имя?» «Меня зовут Белье». «А меня», — ответил Ганшон, — «зовут Топор. Я надеюсь, что вдвоем мы что-нибудь устроим». «Да-да, мы что-нибудь устроим», — подтвердила толпа. «Что же мы сделаем?» — спросило несколько голосов. «Черт возьми!» — сказал Ганшон. «Возьмем Бастилию!» «Наконец-то!» — заметил Белье. «Вот что значит хорошо говорить!» «Ну сколько же человек в твоем распоряжении?» «Около 30 тысяч человек». 30 тысяч до 20 тысяч придут из инвалидного дома, и 10 тысяч, которые уже здесь, это более чем надо, чтобы иметь успех, или же нам никогда его не иметь». «Успех будет за нами», — прибавил Ганшон. «Ну, собери же свои 30 тысяч человек, а я пойду к коменданту и заставлю его сдаться. Таким образом, мы избежим кровопролития. Если же нет, то пролитая кровь пойдет на него. Долго ли ты пробудешь у коменданта?» «Как можно дольше, пока не начнется атака». «Ладно». «Ты доверяешь мне?» — спросил Белье у Ганшона, протягивая ему руку. «Я?» — отвечал Ганшон с улыбкой пренебрежения, пожимая протянутую ему фермером руку. «Мне не доверять тебе?» «Одного моего слова, одного знака было бы достаточно, чтобы истолочь тебя, как стекло, если бы ты находился даже под защитой этих башен, которых завтра не будет, или солдат, которые сегодня же или будут за нас, или умрут. Иди же и рассчитывай на Ганшона так же, как он будет рассчитывать на Белье». Белье направился к Бастилии, а собеседник его скрылся среди тысячи человек, кричавших: «Да здравствует Ганшон! Да здравствует народный Мирабо!» «Не знаю, каков должен быть Мирабо, — сказал Пету, — но нахожу, что Ганшон безобразен».